55. Беспрецедентное. Мы с Брю заговорщики. Мы с Брю единая команда. Что с того, что тренер не подозревает о дополнительном потаенном игроке? Я начинаю игру с таким чувством, словно собираюсь завоевать весь мир. Хотя на самом деле нам сегодня предстоит всего лишь встреча с ракетами из Биллингтона. Они довольно высоко в турнирной таблице, и к тому же это очень неудобная команда. Но я сразу же даю им понять, сегодня им придется несладко. И забиваю на первой же минуте. Я владыка площадки, моя скорость и точность беспрецедентны. Меня не щадят, сбивают с ног, проверяют на прочность, но я поднимаюсь после самых крутых силовых приемов, после самых болезненных ударов клюшкой. Я не теряю ни унции энергии и напора. Я непобедим. Катрина видит это. Я взял с ней обещание прийти на игру. «Мне необходимо твое присутствие», — умолял я ее. «Пожалуйста, приди, ты меня вдохновляешь». Ненавижу просить и унижаться, но все будет ни к чему, если она не увидит моего триумфа. Я постоянно посматриваю на Брю. Как он там? Держится? Он прохаживается в одиночестве у края поля, немного устал и слегка запухавшийся. Прислоняется спиной к ограде и поднимает большие пальцы вверх. Я решаю, что если получу звание лучшего игрока, то отдам кубок ему, а себе оставлю Катрину. Половина матча позади. Счет 4-1, и все 4 гола забил я. Тренер улыбается и смотрит на меня таким взглядом, будто я его собственный сын. «Вот это то, что я называю настоящей игрой, Теннисон!» — ликует он. «Покажи этим недотепам, из чего сделаны наши парни!» «Я могу остаться на площадке?» «Если будешь играть как сейчас, то оставайся на ней хоть до второго пришествия!» Остаток матча – сплошное унижение для ракет. За 30 секунд до конца я забиваю свой 6-й гол. Да, из 8 забитых нашей командой голов 6. Мои. Финальный свисток – конец. Мои сотоварищи набрасываются на меня, и через секунду я взмываю в воздух. Вот это триумф! Но я не позволяю себе наслаждаться им слишком долго. Как только меня опускают на землю, я тут же кидаюсь к Катрине. «Я так рад, что ты пришла!» — кричу я и притягиваю ее к себе, чтобы поцеловать. Она не сопротивляется, хотя через секунду отстраняется. Я же весь в поту, как лошадь. «А, извини!» — тороплюсь я. «Сейчас побегу в душ, а потом мы с тобой пойдем праздновать». «Разве ты не собираешься праздновать с командой?» «Еще успеется!» «Слушай, Теннисон, нет, конечно, я рада за тебя, и ты сегодня великолепен, и все такое, но...» «Понимаешь, я теперь с Оззи». Я слышу ее слова, но их смысл до меня пока не доходит. Я еще весь в восторге и ликовании. «Ну так в чем дело? Пошли его подальше. Знаю, ты питаешь к нему жалость. Я, конечно, не должен был так его отделывать. И ты права насчет моих родителей. Я и в самом деле словно сбрендил. Но сейчас со мной все в порядке». Обнимаю ее за плечи, но она вновь отстраняется. «Дело не в жалости, Теннисон. Я начала встречаться с ним еще до того, как ты сломал ему нос». Внезапно у меня возникает ощущение, будто мне кто-то пробил башку лакроссной клюшкой. Осмысленные слова вылетели через дырку в черепе, и все, что мне удается из себя выдавить, это... «А? Вообще-то, — продолжает она, — я так поняла, что ты, должна быть, отлупил его из-за меня». «Что?» «Мне это польстило, не скрою». Тут она наклоняется и целует меня, но в лоб, как маленького ребенка или как старую больную собаку, перед тем, как ветеринар всадит ей последнюю в ее жизни иглу. «Может, ты позвонил бы Кэти Барнетт? Я знаю совершенно точно, она умирает по тебе чуть ли не с самого пластилинового периода». «Плейстоценового», мямлю я на автомате. «Да-да, точно, этого самого. Ну, я побежала». И она легкой походкой устремляется прочь, унося с собой все прекрасные чувства, которые, как я думал, еще минуту назад она должна была бы направить на меня. От постигшего мое сердце удара могла бы содрогнуться планета. Я словно в огне, я словно в лихорадке, а команда все еще празднует победу. Мы выиграли, вышли в финал. Почему же я не радуюсь? И нет поблизости такого громадного камня, под который я мог бы заползти и свернуться клубком. Единственное, чего мне сейчас хочется — домой. Я не прочь бы даже телепортироваться туда, если бы это было возможно. Домой, прямо в свою комнату. Во всей этой суматохе я совершенно позабыл про Брю. Ищу его глазами, но он исчез. Наверное, ушел в ту самую секунду, когда прозвучал финальный свисток. Отправился домой зализывать мои раны. Интересно, меня сильно побили в этом матче? Да нет, наверное, не очень. Так, средне. Во всяком случае, он все забрал себе. Надо найти его и поговорить. Мне позарез нужно поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Неважно, он может и не отвечать, лишь бы слушал. Я наскоро прощаюсь с товарищами по команде, подхватываю свою клюшку и лечу домой. По дороге мне смертельно хочется разнести клюшкой все почтовые ящики подряд. С чего это я так распсиховался?